центре стоял коренастый мужчина средних лет с жестким, будто высеченным из камня лицом и шрамом, пересекающим левую бровь. Его крупные руки с мозолистыми ладонями и обломанными ногтями говорили о человеке, привыкшем решать проблемы силой. Одет он был просто. Добротная кожаная куртка, потертые джинсы и тяжелые армейские ботинки. На шее болталась массивная золотая цепь. Типичный уголовник, нашедший в апокалипсисе идеальные условия для своих талантов. Он повернулся, когда нас втолкнули, и его тонкие губы растянулись в улыбке, больше похожей на оскал хищника. «А вот и наша влюбленная парочка», — проговорил он, сделав шаг вперед. «Поставьте их на противоположный конец от того снайпера». Нас грубо толкнули в спину, заставляя встать на колени вдалеке от Гончего и остальных пленников. Я мельком поймал взгляд Алексея, его лицо оставалось непроницаемым, но желваки на скулах выдавали крайнее напряжение. «Суки!» – тихо процедил я сквозь зубы, оглядывая бандитов. «Заткнись!» – прошипел один из мародеров, замахиваясь прикладом. «Не трогай его!» – внезапно сказал главарь, подходя ближе. «Сперва я хочу поговорить». Он остановился передо мной, слегка наклонив голову, как ученый, изучающий редкий экземпляр насекомого. «Так это он?» – спросил главарь, обращаясь к одному из своих людей. Вперед вышел бородатый мужик в камуфляжной куртке. Один из тех, кто сидел в салоне черного внедорожника несколько часов назад. «Да», – кивнул он. Этот урод воткнул Коляну нож в спину, а Серегу подстрелил. «А девчонка?» – главарь перевел взгляд на Алину. «Она тоже там была», – подтвердил бородатый. «Пряталась, пока мы не дали по газам». Главарь медленно кивнул, явно что-то обдумывая. Затем его взгляд скользнул по ряду пленников. «Знаете», — громко произнес он, обращаясь ко всем, «мы знали, что вы здесь прячетесь, и не трогали вас, намеренно. Мы с самого начала этого безумия контролируем эту часть города, но ваш бизнес-центр оставили в покое. Мы не звери какие-то, мы понимаем, что выжить должны многие». Он сделал паузу, обводя пленников взглядом. «Нападали только на одиночек, на улицах, на тех, кто не понимал новых правил. Но сегодня его голос стал жестче, кое-кто из вас перешел все границы». Он развернулся и указал прямо на меня. «Этот человек убил двоих моих парней, а я очень не люблю, когда кто-то убивает моих людей, очень не люблю». Его рука скользнула под куртку и вытащила пистолет, серебристый полуавтоматический Макаров с черной рукоятью. «Поэтому сегодня мы немного повеселимся», — он улыбнулся, и эта улыбка не сулила ничего хорошего. «Проведем небольшую воспитательную работу». Главарь кивнул своим людям, и те наставили оружие на пленников. Каждый был на мушке. «Ты», — он указал на меня пистолетом, — «дернешься, и я устрою тут кровавую баню». Я кивнул, уже понимая, что сейчас произойдет. По крайней мере, это будет быстро. Но главарь вдруг развернулся и подошел к Алине. «А ты, красавица», — он протянул ей свой пистолет рукоятью вперед, — «сейчас поможешь мне с решением одной маленькой проблемы». Кто-то из его людей разрезал стяжки на ее запястьях. Алина потерла покрасневшую кожу, глядя на протянутый пистолет с нескрываемым отвращением. «Что ты хочешь?» Ее голос звучал тихо, но твердо. «Очень простую вещь», — главарь улыбнулся. «Возьми пистолет и выстрели своему дружку в голову». По комнате пронесся испуганный шепот. Алина застыла, ее глаза расширились. «А если я откажусь?» «Тогда», — главарь обвел рукой ряд пленников, — «мои ребята откроют огонь, и все эти люди подохнут прямо здесь и сейчас. Мужчины, женщины», — его взгляд остановился на маленькой девочке, прижавшейся к матери, — «дети, все». Я знал, что он не блефует. Такие, как он, никогда не шутят смертью. «У тебя простой выбор, красавица», — продолжил главарь, все еще протягивая пистолет. «Одна жизнь против 27. Решай». Алина медленно подняла руку и взяла оружие. Ее пальцы сжались вокруг рукояти. «Вот так», — одобрительно кивнул главарь. «Теперь встань». Она поднялась на ноги, держа пистолет так, словно это была змея, готовая укусить. Затем медленно повернулась ко мне, остановившись на расстоянии вытянутой руки. Я поднял голову и встретился с ней взглядом. В ее глазах плескалась настоящая буря эмоций, леденящий страх, глубокое отчаяние, бессильная ярость. Ее руки заметно дрожали, а пистолет в напряженных пальцах казался слишком тяжелым. Я ухмыльнулся, стараясь вложить в улыбку всю накопленную за годы апокалипсиса уверенность. «Ничего страшного, сделай это». Она навела пистолет четко мне в лицо и трясущимся голосом едва слышно произнесла: «Прости меня». Глава 13. На грани смерти. Я приподнял голову, готовясь к неизбежному, когда с противоположной части комнаты донеслось утробное рычание, которое невозможно спутать ни с чем другим. Все головы синхронно повернулись к источнику звука. Раненый мужчина, которого я несколько часов назад оперировал, медленно поднимался с койки. Его движения были дерганными, неестественными, а из горла вырывалось то самое жуткое бульканье. Его кожа приобрела сероватый оттенок, а глаза затянуло мутной пленкой. Только сейчас я заметил, что банка с водой, в которую был опущен дренаж, разбита, а сама трубка выдернута из раны. Кровь и жидкость растеклись по полу темной лужей. Что за хрень? Главарь мародеров поморщился, явно раздраженный незапланированным вмешательством. Пристрелите этого ублюдка. Один из его людей, бритый амбал с монтировкой, без лишних слов направился к зомби. Давай, красавчик, он замахнулся железякой, ухмыляясь. Пора тебе спать вечным. Он не договорил. Рука мертвеца дернулась в воздухе, и монтировка внезапно вырвалась из пальцев мародера, зависла на секунду в воздухе, а затем с чудовищной силой рванулась вперед, вонзившись в горло амбала снизу. Острый конец вышел из затылка, разбрызгивая кровь и осколки кости. В комнате повисла оглушительная тишина. Все застыли, тупо пялись на происходящее. Я-то хотя бы понимал, что за хрень творится, а вот остальные, видимо, думали, что просто сходит с ума. Мертвяк с телекинезом. Охуеть просто. Редкая дрянь даже по меркам апокалипсиса. Мужик получил способности перед смертью, но, похоже, не врубился, как ими пользоваться. А теперь его мертвое тело двигало предметами на чистых инстинктах. И это была полная жопа. Даже в моей прошлой жизни зомби-телекины считались одними из самых опасных тварей. Их приходилось уничтожать целыми отрядами, и не всегда успешно. Хорошо, хоть этот только-только обратился. Секунда ступора, и началась паника. Мертвец спрыгнул с койки с нечеловеческой легкостью, его движения стали неожиданно стремительными и точными. Два ближайших мародера вдруг взмыли в воздух, словно их дернули невидимые веревки, и полетели прямо к зомби. Какого ха, только и успел выкрикнуть один из них, прежде чем труп схватил его правую руку с зажатым пистолетом и одним рывком оторвал ее полностью, как куриное крыло. Кровь хлынула фонтаном, брызнув во все стороны, а мародер завыл от невыносимой боли. Второй не успел даже среагировать, мертвец впился зубами в его горло, вырывая кусок плоти с влажным хрустом. Артерия разорвалась, заливая все вокруг алыми струями, но зомби невозмутимо продолжил терзать свою жертву. Комната превратилась в кровавый хаос. Крики, выстрелы и рычание слились в оглушительную какофонию. Мародеры палили по зомби-телекину, но тот создал вокруг себя барьер из летающих предметов, отклонявший большинство пуль. «Мочите всех, нахуй!» — орал главарь, брызжа слюной. «Полите в башку этому дохлому уроду! Прикрывайте друг друга!» Мертвец раскачивался в центре помещения, управляя окружающими предметами дерганными движениями рук. Медицинские инструменты, мебель, осколки стекла кружились вокруг него, периодически срываясь и летя в сторону живых. Гражданские метались в панике. Женщина с детьми забилась в угол, прикрывая дочерей собой, другие искали укрытия или пытались прорваться к выходу. Я увидел свой шанс на свободу. Заметив труп мародера с ножом на поясе, перекатился к нему и зубами выдернул лезвие из ножен. Зажав рукоять между коленями, перетер пластиковые стяжки. Руки свободны. Далее подхватил валявшийся рядом пистолет и всадил пулю в затылок ближайшему бандиту. Его череп взорвался кровавой кашей. «Алина, спрячься!» — крикнул я, замечая, как она пытается маневрировать в этом хаосе. Гончий действовал с холодной эффективностью, даже со связанными руками сумел сбить с ног охранника, завладеть его ножом и освободиться. Через секунду его лезвие уже вошло в горло следующей жертвы. Первые убитые мародеры уже начинали подниматься, превращаясь в обычных зомби. Один, дергаясь как марионетка, вцепился зубами в ногу бывшего соратника. Тот закричал, пытаясь стряхнуть мертвеца. Я заметил, как главарь пробирается к выходу, прикрываясь одним из своих людей. Наши взгляды встретились, он осклабился, будто волк перед прыжком, и направил пистолет прямо мне в лицо. Выстрел. Я инстинктивно дернулся влево, и пуля прошла в миллиметре от уха. Холодная ярость накрыла меня волной. Я вскинул пистолет и выстрелил трижды в быстрой последовательности. Первая пуля попала в голову живого щита, вторая – в плечо главаря, третья – в его ногу. Он взвыл, отлетев к стене, но все еще сжимал оружие. Я рванулся вперед, перепрыгивая через трупы раненых, и с размаху врезал ему ногой в руку. Пистолет отлетел в сторону, а я навалился всем весом, прижимая ублюдка к полу. «Отпусти, сука, я с тебя шкуру живьем сдеру», — прохрипел он, брызжа кровавой слюной. «Не думаю», — холодно ответил я и одним движением рассек ему гортань от уха до уха. Кровь хлынула фонтаном, заливая мне руки по локоть. Главарь захрипел, выпучив глаза, и через пару секунд обмяк. «Макар, помоги с телекином», — крикнул гончий, вскидывая подобранный автомат. Зомби-телекин швырял в него металлические подносы и осколки стекла, двигаясь рывками, как сломанная кукла. Несколько мародеров уже лежали с размозженными черепами и перерезанными глотками. «Синхронный огонь», — скомандовал я, подхватывая с пола второй автомат. «По моему сигналу, мы заняли позиции по разные стороны от мертвяка. Тот пытался отслеживать нас обоих, но его мутный взгляд метался между целями, а телекинетические способности явно работали неровно. Предметы вокруг него дергались, то взлетая к потолку, то падая обратно. 3, крикнул я, целясь в голову зомби. 2, 1, огонь. Мы открыли огонь одновременно. Две очереди из разных точек, мертвец не мог блокировать их обе. Пули вошли в его тело со всех сторон, превращая плоть в фарш. Голова взорвалась от точного попадания разрывной пули гончего, разбрызгивая мозги и кости по стенам. Тело рухнуло с глухим стуком, а все парящие предметы рухнули вместе с ним, создавая какофонию звона и грохота. Некоторые мародеры все еще отстреливались, но большинство уже бежало к выходу. «Трусливые суки!» – прорычал я, добивая еще одного. Когда последний живой противник скрылся за дверью, мы замерли, тяжело дыша и оглядывая бойню вокруг. Половина гражданских лежала мертвыми, кто от пуль, кто от зубов мертвецов. Среди выживших – Алина, спрятавшаяся за перевернутой койкой, и несколько перепуганных людей, включая женщину с дочками. Снизу вдруг донесся грохот выстрелов и дикие крики. «Блядь!» – выругался гончий, перезаряжая автомат. Эти мудаки в панике открыли нижние двери. Мы быстро прошлись по комнате, методично добивая всех мертвых мародеров и тяжелораненых, которые вот-вот могли обратиться. Работали молча, четко, пуля в голову каждому телу. Никакой сентиментальности. В таких делах колебания – прямой путь к новым трупам. Мертвяки прорвались внутрь. Я подошел к Алине, помогая ей подняться. «Ты как? Жива?» Ее голос дрожал, но взгляд оставался решительным. «Что делаем? Перекрываем первый этаж?» Гончий уже собирал оружие с убитых, иначе они заполонят все здание. Мы быстро вооружились, я взял два пистолета и дробовик, гончий, автомат и несколько гранат, Алина, мачете и пистолет. К нам присоединились очкарик и двое крепких мужиков из числа выживших. «Остальным запереться здесь», — скомандовал я, «забаррикадировать двери, палить во всех, кто не похож на нас». Мы бросились вниз по лестнице. С каждым пролетом звуки борьбы становились громче. Когда ворвались в холл первого этажа, открылась жуткая картина. Десятки мертвяков вливались через разбитые двери, нападая на отступавших мародеров. «Прикрывайте фланги!» — крикнул гончий, занимая позицию за колонной. Я выстрелил трижды, попадая то в плечо, то в грудь, то, наконец, в голову ближайшего зомби. Алина судорожно нажимала на спусковой крючок, морщась от отдачи. Из шести ее выстрелов только два достигли цели. Очкарик размахивал мачете, неуклюже рубя все, до чего мог дотянуться, чаще задевая стены и мебель, чем мертвяков. Мы отбивались как могли, но без особого мастерства, адреналин и усталость делали движения дерганными, неточными. Мертвяки падали, но медленнее, чем хотелось бы. Кровь заливала мрамор пола, превращая его в скользкое красное месиво. Воздух пропитался запахом пороха и гнилой плоти. «Патроны кончаются», — выкрикнул один из гражданских, отступая к лестнице. Я бросил ему запасную обойму, и вдруг заметил, как очкарик вскрикнул. Один из мертвяков вцепился зубами в его предплечье, разрывая плоть до кости. «Сука!» Он вырвался и снес зомби половину черепа из пистолета. Кровь струилась по его руке, но он продолжал стрелять, стиснув зубы от боли. Гончий метнул гранату в самую гущу мертвяков у входа. Взрыв разбросал их, как кегли, давая нам передышку. Мы перегруппировались и начали теснить оставшихся к выходу. «Прикрой меня!» — крикнул гончий, выхватывая вторую гранату. «Нужно взорвать колонны у входа, обрушить козырек». Я прикрывал его огнем, пока он примеривался для броска. В этот момент из-за угла выскочил окровавленный мародер с автоматом наперевес. Вскинув оружие, он прицелился в Алину, которая стояла к нему спиной. «Алина!» Я бросился и, не думая, сбил ее с ног. Автоматная очередь прошила воздух там, где она только что стояла, и впилась мне в спину. Огненная боль пронзила тело от поясницы до лопаток. Я почувствовал, как пуля входит в плоть, дробя кости и разрывая внутренние органы. Гончий мгновенно среагировал, всадив 5 пуль в мародера. Тот рухнул, захлебываясь кровью. «Макар!» Крик Алины звучал так, словно доносился из-под воды. «Не отключайся, пожалуйста!» Я попытался что-то сказать, но изо рта вырвался только кровавый пузырь. Мир начал темнеть по краям, звуки стали приглушенными. Гончий что-то кричал, Алина плакала, хватая меня за плечи. А потом наступила темнота, глубокая, всепоглощающая. И где-то в этой темноте мне почудился знакомый голос сестры. «Макар, держись, я жду тебя». Мне снился сон. Я медленно открыл глаза и обнаружил себя в до боли знакомом помещении. Разрушенные стены НИИ, обгорелые балки, торчащие из потолка как сломанные кости, груды осколков бетона на полу. Это было то самое место, где я подорвал себя вместе с ордой мертвяков, закончив свою прошлую жизнь. Только сейчас я был жив и стоял на ногах. Воздух пах гарью и разложением, смешанными в тошнотворный коктейль. Едкий дым щипал глаза, а в легкие с каждым вдохом попадала мелкая пыль от разрушенного бетона. Я кашлянул, пытаясь прочистить горло, и огляделся вокруг. Потолок провалился в нескольких местах, оставив зияющие дыры, через которые проникали тусклые лучи света. Стены были покрыты паутиной трещин, а на полу валялись обломки мебели, расплавленные куски металла и что-то, что когда-то было лабораторным оборудованием. У противоположной стены стояла одинокая фигура, неподвижно уставившись в обугленный бетон. Характерные дерганные движения, сутулые плечи, типичный мертвяк. Видимо, один из тех, кто уцелел после взрыва. Тварь медленно покачивалась из стороны в сторону, будто пьяная, периодически ударяясь лбом о стену с глухим звуком. Бесцельно, монотонно, как заводная игрушка с почти севшей батарейкой. Странно, что он меня не почувствовал. Обычно мертвяки реагируют на любое движение, на запах живой плоти. Но этот как будто застрял в каком-то ступоре, полностью поглощенный созерцанием стены. Я осторожно поднял увесистый кусок бетона, прикидывая, хватит ли силы одним ударом размозжить череп твари. Обломок был размером с кирпич, с острыми краями и шершавой поверхностью. Взвесил его в руке, тяжеловато, но сойдет. Нужно будет ударить точно в висок или в затылок, чтобы пробить череп с первого раза. Промахнешься, и тварь успеет среагировать. Медленно приблизился, стараясь не шуметь. Мои ноги утопали в мелком мусоре, осколках стекла, кусках штукатурки, обрывках бумаги. Каждый шаг мог выдать меня треском или скрипом, но, к счастью, зомби продолжал стоять неподвижно. Еще пару метров. Я замахнулся, готовясь нанести удар, когда мертвяк медленно повернулся. И я увидел свое собственное лицо. Сероватая кожа, покрытая темными пятнами разложения. Мутные глаза, в которых не было ни капли разума. Окровавленный рот с обломанными зубами. Но черты были определенно моими. Шрам на подбородке от драки в студенческие годы, когда какой-то мудак в баре разбил мне бутылку о лицо. Сломанный когда-то нос – результат неудачного падения с велосипеда в детстве. Даже родинка под левым глазом, которую я с детства считал своей особой приметой. Все совпадало до мельчайших деталей. Это был я, и я был каким-то чересчур мертвым. Кусок стены выпал из моих рук, глухо стукнувшись о пол. Звук разбил тишину, эхом отразившись от разрушенных стен. Мой мертвый двойник отреагировал на шум. Его мутные глаза сфокусировались на моем лице с пугающей осмысленностью. Губы разомкнулись, выпуская тихое, влажное рычание. Из горла сочилась темная жидкость, смесь крови и гноя. Я отшатнулся, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. Видеть собственное лицо на мертвеце – это за гранью любых кошмаров. Зомби-двойник сделал неуверенный шаг в мою сторону, волоча ноги по обломкам. Его движения были медленными, но целеустремленными. Он явно учуял живую плоть. Что, не нравится видеть себя в таком виде? Голос прозвучал сзади, полный едкой насмешки. Каждое слово сочилось ядовитой иронией, как будто говоривший получал удовольствие от моего шока. Я резко развернулся, инстинктивно приняв боевую стойку, и замер от изумления. Передо мной стоял человек, да нет, какой к черту человек. Он только похож на человека, ростом со меня, но кожа синяя, морда почти обычная, только нос приплюснутый и в щеках железки торчат. Пирсинг такой, серебристый, но не барахло какое-то, а солидная штука. Одет во что-то темное, хрен поймешь, то ли ряса, то ли костюм. В его черных глазах плескалось что-то древнее и холодное. Когда он смотрел на меня, у меня мурашки по коже пробегали. Взгляд такой, будто он знает обо мне все и оценивает, как хищник добычу. И что самое хреновое, может прикончить в любой момент. «Кто ты такой?» – прохрипел я, не в силах оторвать взгляд от его необычной внешности собеседника. Голос звучал хрипло, как будто я не говорил несколько дней. «И почему я снова здесь?» – синекожий улыбнулся, обнажив идеально белые зубы. «Просто хотел напомнить тебе, чем именно закончилась твоя прошлая жизнь». Он небрежно махнул рукой в сторону зомби-двойника, который продолжал стоять и пялиться на нас мертвыми глазами. «Весьма печальный финал, не находишь? Взорвать себя вместе с кучей мертвецов, а потом стать одним из них». Я сглотнул, чувствуя, как пересыхает во рту. Воздух вокруг синекожего как будто стал плотнее, тяжелее. Дышать становилось труднее. Хотя чему я удивляюсь? Я же сам понимал, что за моим возвращением в прошлое кто-то стоит. Так почему не представители другой расы? Конечно, быть избранным каким-нибудь богом было бы покруче. Но приходится работать с тем, что есть. Зачем мне это знать? С трудом выдавил я. Что ты от меня хочешь? Чтобы в этот раз ты выбрал другой путь. Его голос стал серьезнее, но насмешливые нотки никуда не делись. Когда получишь способности, не повторяй прежних ошибок и иди путем темного лекаря. Его слова ударили меня как обухом по башке. Нет, твердо сказал я, качая головой. Темные лекари всегда находятся на грани срыва. Их способности требуют слишком больших жертв. Причем не только мертвецов, но и живых людей. Я видел, на что способны эти ублюдки. Они высасывали жизненную силу из других, чтобы усилить себя. Лечили одних за счет убийства других. Превращали исцеление в пытку, а врачевание – в некромантию. Их прикосновение могло как исцелить смертельную рану, так и за секунду состарить человека на десятки лет. Они питались болью, страданием, смертью. И чем сильнее становились, тем больше им требовалось этой темной энергии. Я помнил одного такого, которого встретил в четвертый год апокалипсиса. Наши прозвали его Чумой. Когда-то он был обычным врачом, спасал людей в больнице. Но когда получил способности, что-то сломалось в его голове. Он начал экспериментировать, пытаясь найти способ усилить свой дар, и нашел. Только цена оказалась слишком высокой. К тому времени, когда я его встретил, Чума уже не был человеком. Его тело было изуродовано собственными экспериментами, кожа покрыта язвами и нарывами, пальцы превратились в когти, а из глаз сочился гной. Но сила у него была, как у десятка обычных лекарей. Он мог убить одним прикосновением или воскресить труп. Мог превратить здорового человека в зомби или наоборот, вернуть разум обращенному мертвецу. Но за каждое такое чудо он требовал плату. Жизни. Много жизней. В конце концов, его пришлось убить. Целой группой псиоников. И даже тогда он едва не вынес нас всех. «Зачем мне это все?» — спросил я, глядя синекожему прямо в глаза. «И какая тебе выгода? Что ты получишь, если я стану одним из этих монстров?» Синекожий уклончиво пожал плечами. Движение было слишком человеческим для его нечеловеческого облика. «Придет время, все узнаешь. А пока что просто поверь. Это единственный способ избежать прежней участи». Он кивнул в сторону моего мертвого двойника. «Обычный путь лекаря привел тебя сюда, к смерти и поражению. Может, стоит попробовать что-то другое?» «Нет», — отрезал я. «Со своими темными способностями можешь идти к кому-нибудь другому. Я видел, во что превращаются темные лекари, и точно не пойду этим путем. Лучше сдохну, как в прошлый раз, чем стану таким чудовищем». Существо усмехнулось, и в его глазах мелькнуло что-то хищное. «Не торопись с решениями, Макар», — его голос стал ниже, — «в жизни бывает всякое, особенно в той жизни, в которую ты направляешься. Возможно, настанет момент, когда тебе придется выбирать между смертью близких и темным путем, и тогда мы посмотрим, насколько принципиальным ты останешься». Его слова прозвучали не как угроза, а скорее как пророчество, как будто он знал что-то, чего не знал я, что-то о моем будущем, о том, что ждет меня в этой новой жизни. Он поднял руку, готовясь щелкнуть пальцами. Его пальцы были длиннее человеческих, с острыми ногтями, больше похожими на когти. «Мы еще увидимся, Макар Волков», — произнес он. Очень скоро, и тогда ты вспомнишь мои слова. Щелчок, звук прозвучал неестественно громко, как раскат грома, и мир растворился в пелене, унося с собой разрушенный НИИ, моего мертвого двойника и синекожего незнакомца. Я резко открыл глаза и увидел знакомый потолок бизнес-центра. Алина сидела рядом, держа меня за руку. Ее пальцы были холодными и дрожали. Щеки блестели от слез, которые она явно пыталась сдержать. Ну, наконец-то очнулся, облегченно выдохнул гончий, оказавшийся с другой стороны. А мы уж подумали, что потеряли тебя. Двое суток провалялся без сознания, симулянт. Двое суток, мне казалось, что я провел в том видении всего несколько минут. Попытался пошевелиться, острая боль пронзила спину. Тело было туго перемотано бинтами, но даже через них чувствовалось, что раны заживают слишком быстро. Кожа зудела и покалывала, будто под ней что-то шевелилось. «Как ты себя чувствуешь?» – тихо спросила Алина, сжимая мою руку сильнее. «Как будто меня переехал танк», – честно ответил я, пытаясь сесть. «Не напрягайся», – гончий положил руку мне на плечо. Пули прошли насквозь, но задели несколько ребер. Одна чуть не зацепила легкое. «Тебе очень сильно повезло. Полагаю, что дело совершенно не в везении». Я уставился в стену напротив, чувствую прилив радостного возбуждения. «Что такое?» – встревожилась Алина, заметив мой взгляд. «Что-то не так?» В правом углу зрения висел полупрозрачный интерфейс. «Здоровье. 47-100. Энергия. 23-50. Лекарь. Уровень 1. Еще как. Так, все просто отлично». Мои губы растянулись в довольной улыбке. «Наконец-то. Глава 14. Рассвет. Только успел насладиться видом интерфейса, как меня скрутил такой приступ голода, что аж кишки скрутило. Тело словно превратилось в черную дыру, готовую сожрать все, до чего дотянутся руки. Рот наполнился слюной, а желудок завыл так громко, что Алина удивленно уставилась на меня. Черт, я сжал зубы, чтобы не застонать. Жрать. Мне срочно нужно что-нибудь сожрать. Гончий усмехнулся, будто ждал этого момента. Знакомые симптомы. Он подмигнул мне и поднялся с места, и к ним я уже подготовился. Алина растерянно переводила взгляд с меня на гончего, явно не понимая, что происходит. Я изогнулся от новой волны голода, который становился просто невыносимым. «Блядь, быстрее!» – прохрипел я, чувствуя, как желудок начинает переваривать сам себя. Гончий вернулся через минуту, неся в руках два пакета. Из первого он вытащил две бутылки подсолнечного масла, из второго – горсть энергетических батончиков и какие-то сухарики из вендингового аппарата. Вот, он поставил все это передо мной. «Как ты любишь, жирное и калорийное. Что это?» Алина непонимающе нахмурилась. «Ему нужен бульон или что-то легкое после ранения, а не...» Но я уже не слушал. Схватил первую бутылку масла, свернул крышку трясущимися пальцами и припал к горлышку, как умирающие от жажды к источнику в пустыне. Теплая, густая жидкость полилась в горло. В обычной ситуации меня бы стошнило от первого же глотка, но сейчас масло казалось вкуснее самых изысканных блюд. Я глотал, не отрываясь, чувствуя, как с каждым глотком энергия медленно возвращается к телу. Опустошив первую бутылку, я с глухим стуком поставил ее рядом и тут же схватился за вторую. Алина смотрела на меня так, будто у меня выросла вторая голова. «Господи!» – прошептала она, когда я без перерыва начал осушать вторую бутылку. «Как ты это пьешь?» – гончий только хмыкнул, протягивая мне энергетические батончики, как только я закончил с маслом. «Первый приступ всегда самый сильный», – пояснил он. «Организм восстанавливается и требует топлива». Я сделал глубокий выдох, чувствуя, как желудок наполняется маслом, а к телу возвращаются силы. Интерфейс в углу зрения показывал, как медленно повышается уровень энергии. 23, 35, 58. «Никогда не привыкну к этому вкусу», — хрипло сказал я, отдышавшись, «но как же хорошо». Я вскрыл первый батончик и затолкал его в рот целиком, едва прожевав. За ним последовал второй, третий. Сухарики исчезли следующими, я буквально высыпал их в рот горстями, не заботясь о том, что крошки сыпались на одеяло и пол. Что с ним происходит? Алина перевела испуганный взгляд на гончего. «Это нормально, более чем», — ответил он спокойно. «Это побочный эффект активации способностей. Энергия не берется из воздуха. Организму нужен реальный источник». Я наконец насытился и откинулся на подушку, чувствуя приятную тяжесть в желудке. Губы блестели от масла, а на щеке остались крошки сухариков. Но мне было плевать. Блаженное тепло разливалось по телу, а раны на спине начали буквально затягиваться на глазах, кожа стягивалась, шевелилась, как живое существо, а кровотечение полностью прекратилось. Бинты, еще минуту назад пропитанные кровью, теперь казались почти сухими. Боль отступала с каждой секундой, сменяясь странным зудом регенерации. Что это было? Алина все еще выглядела шокированной. «У псиоников есть два способа восстановить энергию», — объяснил я, вытирая жирные губы рукавом. «Первый — классический. Отдых, медитации, сон. Это долго, но надежно. Организм сам восстанавливается естественным путем». Алина кивнула, внимательно слушая, хотя в ее глазах все еще читалось непонимание. «А второй способ — быстрый, но грязноватый», — я указал на пустые бутылки от масла и обертки от батончиков. «Калории. Чем больше, тем лучше. Жиры, углеводы, белки, все идет в дело. Организм мгновенно перерабатывает пищу в чистую энергию. Но как ты это выпил?» Она поморщилась, глядя на пустые бутылки. «Это же отвратительно». Я усмехнулся, чувствуя, как силы окончательно возвращаются в тело. Вот в этом и фишка. Чем сильнее истощен псионик, тем меньше он чувствует вкус еды. Когда энергия на нуле, на тебя нападает такой адский голод, что ты готов сожрать буквально что угодно. Хоть сырое мясо, хоть машинное масло, лишь бы организм получил топливо. Гончий одобрительно кивнул. «В первые месяцы после получения способности я однажды за полчаса сожрал 3 килограмма свиного сала вместе с шкурой, запил 2 литрами подсолнечного масла, а на десерт слопал килограмм сахара прямо из пачки», — признался гончий с мрачной усмешкой. «Потом еще нашел банку собачьих консервов и тоже съел. И все это показалось вкуснее любого ресторанного блюда. Да и энергия восстановилась за считанные минуты. Это же вредно для здоровья», — нахмурилась Алина. «Обычному человеку, да», — согласился я. «Но псионический организм работает по другим правилам. Мы можем переработать любое количество калорий без последствий. Главное, не жадничать, когда энергия уже восстановлена. Тогда вкус возвращается, и жрать масло становится так же противно, как и раньше». Я потянулся, проверяя каждую мышцу. Никакой боли, никакого дискомфорта. Тело словно заново родилось, сильное, быстрое, полное энергии. Интерфейс в углу зрения мигал успокаивающими цифрами. Здоровье. 89-100. Энергия. 78-100. Лекарь, уровень 1. Что творилось, пока я дрых? — спросил я, окончательно садясь на кровати и откидывая одеяло. Гончий откинулся в кресле, усталость была написана на его лице крупными буквами. Глаза покраснели от недосыпа, щетина стала гуще, видно, что последние дни давались ему тяжело. «Много всего», — он потер переносицу. «Как только мы зачистили здание от мертвяков и устроили парочку диверсий на набережной, чтобы увести зомби в другую сторону, я посадил оставшихся гражданских в машины. Человек 10 набралось, женщина с дочками, несколько мужиков, которые не пострадали в бою. Дал им стволы, объяснил маршрут, отправил в условленную точку. Сам не поехал», — гончий покачал головой, встречаясь со мной взглядом. «Не мог оставить тебя в таком состоянии, мы же друзья, в конце концов. Перевозить с такими ранениями было нельзя, так что я решил остаться здесь и подождать, пока у тебя появятся способности и раны затянутся сами собой. Ну, если бы этого не случилось», — он тяжело вздохнул, — «мне бы пришлось тебя добить. Не смог бы позволить старому другу бродить мертвым по улицам. Тем более с таким мощным потенциалом псионика. Думаю, ты поступил бы так же для меня, если бы была возможность». «Спасибо», — коротко сказал я. «И ты прав. Я бы поступил так же». В его словах не было сентиментальности, только суровая правда выживания, приправленная настоящей дружбой. Он рисковал жизнями десятка людей, чтобы дать мне шанс, и в то же время был готов пристрелить меня собственными руками, если бы этот шанс не сработал. Что-то еще. Военные начали артиллерийские обстрелы. Гончий встал и подошел к окну, раздвинув жалюзи. Бомбят самые зараженные районы. Видимо, надеются зачистить город огнем, пока зараза окончательно не расползлась. Я поднялся с кровати и присоединился к нему у окна, вглядываясь в открывшуюся панораму разрушений. Над горизонтом поднимались черные столбы дыма, окрашивая вечернее небо в грязно-серый цвет. Едкий запах гари просачивался даже сквозь закрытые окна. Вдалеке слышались глухие раскаты взрывов, один за другим, методично и безжалостно. Военные работали по графику, превращая целые районы в дымящиеся развалины. «Только толку от этого никакого», — медленно протянул я, наблюдая, как очередной взрыв озарил горизонт оранжевой вспышкой. Да только все хуже стало, гончий мрачно усмехнулся. Обычные осколочные снаряды против мертвяков бесполезны. Оторвешь руку-ногу, а они все равно ползут. Контузия им не страшна, болевой шок тоже. А большинство зомби прячется в зданиях, в квартирах, офисах, подвалах. Чтобы все эти коробки снести, понадобится половина арсенала страны. Зато выжившие теперь сидят без крыши над головой и убивают друг друга от отчаяния. Я потер подбородок, вспоминая прошлую жизнь. Помощь могли бы только напалм или фосфорные бомбы, чтобы выжечь к чертовой матери все подряд. Но поначалу военные еще пытались беречь выживших, думали, что можно обойтись точечными ударами. А когда поняли, что это не работает, было уже поздно. Мертвяков стало слишком много, и они начали мутировать. Я нахмурился, обдумывая информацию. Классический сценарий. Военные пытаются решить проблему грубой силой и этим только усугубляют ситуацию. Тем временем гончий продолжил. Но самое хреновое, что на улицах начали появляться зомби-псионики. Блять, выдохнул я. Так рано. В прошлый раз они появились только через неделю. Все ускорилось, подтвердил гончий. И если такими темпами пойдет дальше, через пару дней из города будет уже не выбраться. Мы помолчали, глядя на дымящийся горизонт. Алина сидела в углу, внимательно слушая наш разговор. Ее лицо было напряженным, но она не перебивала. «Планы на завтра?» – спросил я. «Поеду за своими людьми», – гончий отошел от окна. «Нужно укреплять гарнизон, пока не поздно. Собирать выживших, создавать защищенную зону». Он замолчал, явно что-то обдумывая, потом тяжело вздохнул. «Хотел бы помочь тебе найти Виталину, но мне нужно спасти как можно больше людей, а им понадобится кто-то, кто помнит прошлые ошибки и сможет правильно организовать оборону. Ты же понимаешь», – я молча кивнул. «Советую поспать и окончательно восстановиться», – гончий направился к двери. «На рассвете выдвигаемся в разные стороны. Машины подготовлены, припасы тоже. Ты – на академическую, я – к базе». «Договорились», – я потянулся, чувствуя приятную усталость. «Встретимся, когда дела решим». Когда он ушел, я снова лег на кровать. Тело требовало отдыха, несмотря на переваренные калории, организму требовалось время, чтобы привыкнуть к новым способностям. Так что пара часов отдыха мне сейчас совсем не повредит. Алина молча подошла и села на край кровати. «Знаешь», — сказал я, глядя на нее, — «можешь поехать с гончим. Это намного безопаснее, чем прорываться через самые опасные районы города». «Нет», — она решительно покачала головой, — «я иду с тобой и точка». Хотел было возразить, но она меня перебила. «Засыпай, тебе нужен отдых перед завтрашним днем». Я кивнул и закрыл глаза. Сон приходил быстро, тело отключалось, восстанавливая силы. Последняя мысль перед провалом в темноту: завтра все изменится. Снова. Проснулся я от тихого скрипа двери. Не открывая глаз, прислушался, легкие шаги, осторожные движения. «Алина». Я узнал ее походку, ее дыхание. «Ты не спишь?» Ее голос звучал неуверенно. «Нет», — я открыл глаза. «Что-то случилось?» Она стояла в дверном проеме, ее силуэт выделялся на фоне тусклого света из коридора. На ней была все та же спортивная куртка, но теперь она казалась слишком большой для ее хрупкой фигуры. «Не могу спать», — она сделала шаг в комнату. «Думаю о завтрашнем дне, о том, что нас ждет. Садись», — я подвинулся, освобождая место на кровати. Алина села рядом, но держалась скованно, неестественно прямо. Ее руки лежали на коленях, пальцы нервно теребили край куртки. «Я хотела поблагодарить тебя», — она не смотрела на меня, уставившись в пол, — «за то, что спас, за то, что согласился взять с собой». «Ни за что», — я пожал плечами. «Мы команда». «Нет», — она покачала головой. «Ты рисковал своей жизнью, мог умереть из-за меня». Она наконец подняла взгляд, и я увидел в ее глазах что-то новое, не просто благодарность, что-то более глубокое, более сложное. «Алина, я знаю, что завтра мы можем не выжить», — ее голос дрожал. «Знаю, что этот мир не оставляет шансов, и я не хочу умереть, так и не почувствовав близости с тем, кто мне стал по-настоящему дорог». В ее глазах плескались эмоции, которые она пыталась скрыть: желание, страх, отчаяние. Все смешалось в один коктейль, от которого захватывало дух. Я протянул руку и коснулся ее щеки. Кожа была теплой, мягкой. Алина вздрогнула от прикосновения, но не отстранилась. «Ты уверена?» — тихо спросил я. Вместо ответа она наклонилась и поцеловала меня. Решительно, но с легкой дрожью в губах. В этом поцелуе была вся ее решимость, смешанная с волнением. Я ответил на поцелуй, притягивая ее ближе. Алина застонала, ее руки скользнули по моей груди, исследуя мускулы под футболкой. Движения были не слишком уверенными, она явно волновалась, но старалась не показывать этого. «Не торопись», – прошептал я, погладив ее волосы. «У нас есть время». Но она уже стягивала куртку, сбрасывая ее на пол. Под ней оказалась тонкая футболка, обтягивающая ее упругую грудь. Алина смотрела на меня с вызовом и страхом одновременно, будто готовясь к прыжку с обрыва. Секунду она колебалась, ее пальцы нерешительно теребили край футболки. Затем, словно приняв окончательное решение, одним плавным движением стянула ее через голову, обнажая свое тело в мягком полумраке комнаты. Я притянул ее к себе, целуя шею, ключицы. Алина выгнулась, ее дыхание участилось. Дрожащими руками она начала стягивать с меня одежду, ее движения были неуверенными, но решительными. «Ты красивая», – прошептал я, любуясь ее лицом в полумраке. Она зарделась, но не отвела взгляд. Ее пальцы осторожно исследовали розоватые отметины на моей груди, свежие шрамы от недавних выстрелов, которые еще не успели полностью исчезнуть после исцеления. Каждое прикосновение было бережным, почти благоговейным. Когда мы слились в объятии, она была напряжена, а ее тело дрожало от волнения. Я приподнял ее за бедра, пристраивая свой член, а затем плавно вошел. Глаза Алины на мгновение зажмурились от удовольствия, а с губ сорвался хриплый стон. Затем она резко прижалась ко мне, страстно впилась губами, начиная активнее двигать бедрами. Она училась на ходу, ее движения становились увереннее. То, что начиналось как благодарность, превратилось в нечто более глубокое, в потребность почувствовать себя живой в этом мире смерти. Мы двигались в унисон, теряясь друг в друге. Алина кусала губы, сдерживая стоны, а я чувствовал, как по ее телу проходят волны наслаждения. 5 лет апокалипсиса научили меня ценить каждый момент близости, каждую секунду человеческого тепла. Когда все закончилось, мы лежали рядом, тяжело дыша. Алина прижалась ко мне, ее голова покоилась на моей груди. Я гладил ее волосы, чувствуя, как ее дыхание постепенно успокаивается. «Спасибо», – тихо сказала она. «За что?» «За то, что был нежным. И за то, что не торопился». Я поцеловал ее в макушку, вдыхая запах ее волос, смесь пота, пыли последних дней и едва уловимых ноток того парфюма, которым она пользовалась до начала апокалипсиса. Теперь к этому добавился мускусный аромат страсти и близости. «Теперь спи», – прошептал я. «Завтра нас ждет долгий день». Алина кивнула и закрыла глаза. Вскоре ее дыхание стало ровным и глубоким. Я еще долго лежал без сна, слушая ее тихое дыхание и думая о том, что ждет нас впереди. Проснулись мы от стука в дверь. Рассвет только начинался, за окном царил серый полумрак. Алина лежала в моих объятиях, ее теплое тело прижималось ко мне. 5 минут я наслаждался этой близостью, прежде чем реальность взяла свое. «Макар», — донесся голос гончего из-за двери. «Время выдвигаться». «Понял. Дай нам 10 минут». Алина открыла глаза, улыбнулась мне сонной улыбкой. На мгновение в ее взгляде мелькнула растерянность. Видимо, она пыталась понять, сон это или реальность. Но потом память вернулась, и ее щеки покраснели. «Доброе утро», — тихо сказала она. «Доброе», — я поцеловал ее в лоб. «Собираемся». Мы быстро оделись, собрали вещи. Алина была сосредоточенной, деловитой, но я замечал, как она иногда бросает на меня быстрые взгляды. В ее движениях появилась какая-то новая решимость, словно прошедшая ночь дала ей дополнительные силы для предстоящих испытаний. Спустившись в подземный гараж, мы нашли гончего у машин. Он грузил оружие в багажник темно-зеленого УАЗа. Рядом стояла еще одна машина, синий седан, который он приготовил для нас. «Готовы?» – спросил он, заметив нас. «Да», – я кивнул, принимая от него рюкзак с припасами. «Маршрут помнишь?» «Помню. Через промзону, в обход центра. Если все пойдет хорошо, к вечеру доберемся». Гончий протянул мне ключи от седана и несколько магазинов для автомата. «Береги себя», — сказал он серьезно. «И ее тоже. Постараюсь». Мы сели в машины. Алина устроилась на пассажирском сиденье, проверяя свой пистолет. Я завел мотор, двигатель заурчал ровно, без перебоев. Гончий выехал первым, я следовал за ним. Мы поднялись по пандусу и только-только выехали на улицу, когда в воздухе раздался протяжный вой. Звук приближался с юга, становясь все громче. «Что это?» Алина напряглась, не успев даже толком осмотреться. «Артиллерийский снаряд», — ответил я, узнавая характерный свист. «Прижимайся». Взрыв прогремел в 100 метрах справа от нас. Ударная волна тряхнула машину, окна ближайших домов повылетали. Я вжал педаль в пол, пытаясь уйти от опасной зоны. «Блядь, прямо на выезде», — выругался я, видя, как гончий резко газует, уходя от следующего разрыва. Второй снаряд упал точно перед УАЗом. Взрыв подбросил машину гончего в воздух. Она перевернулась и рухнула на крышу с грохотом ломающегося металла. «Алексей!» – заорал я, но тут же услышал новый свист над головой. Третий снаряд летел прямо на нас. Я успел только резко вывернуть руль влево, когда мир взорвался огнем и грохотом. Ударная волна швырнула нашу машину как игрушку. Я почувствовал, как нас подбросило, закрутило в воздухе, а потом все погрузилось в хаос переворачивающегося металла и звона разбивающегося стекла. Удар о землю. Боль. Темнота. Очнулся я от острой боли в голове. Кровь заливала левый глаз, мешая видеть. Мы висели вниз головой, удерживаемые ремнями безопасности. Алина была без сознания, ее голова безвольно свисала, из рассеченной брови сочилась кровь. «Алина!» – прохрипел я, пытаясь до нее дотянуться. «Алина, очнись!» Она не отвечала, дышала, но поверхностно. Я попытался отстегнуть ремни, но механизм заклинило. И тут я услышал их. Утробное рычание, шаркающие шаги по битому стеклу. Повернув голову, я увидел через разбитое лобовое стекло приближающиеся фигуры. Зомби. Десятки зомби со всех сторон стягивались к месту взрыва, привлеченные шумом и запахом крови. «Сука!» – выдохнул я, лихорадочно дергая заевший ремень. Только этого не хватало. Глава 15. Прилетело откуда не ждали. Кровь заливала глаза, мешая видеть, но руки продолжали дергать чертов ремень безопасности. Наконец, с третьей попытки пластиковый замок треснул, освобождая из перевернутой ловушки. Тело рухнуло на крышу машины, ставшую полом, и острая боль пронзила плечо. Алина все еще висела без сознания, удерживаемая собственным ремнем. «Алина!» Я потянулся к ней, ощупывая пульс на шее. Слабый, но ровный. Снаружи раздавалось утробное рычание. Они были уже близко. Через разбитые окна я видел их силуэты, медленно приближающиеся к перевернутой машине. Счет шел на секунды. Времени на аккуратное освобождение не оставалось. Я сжал ремень Алины одной рукой, второй удерживая ее тело, и рванулся всей силы. Материал поддался, и она упала мне на руки, по-прежнему без сознания. Здоровье. 56-100. Энергия. 68-100. Лекарь, уровень 1, напоминал мне интерфейс в углу зрения. Этого должно хватить. Главное, чтобы у Алины не было внутренних травм, с ними сейчас нет времени разбираться. Я положил ладони на ее виски и сосредоточился, как в прошлой жизни. Энергия потекла от меня к ней, сначала тонкой струйкой, затем мощным потоком. Интерфейс начал отсчитывать потерянные единицы. 68, 54. 39. Алина судорожно вздохнула и открыла глаза. В них плескался страх и непонимание. «Что, где мы?» «Все там же. И нас тут немного взорвали», — коротко ответил я, переключая внимание на собственные повреждения. Небольшая рана на голове, ушибленное плечо, возможно, трещина в ребре. Я направил остатки энергии на самовосстановление, морщась от неприятного зуда регенерации. «Мертвяки совсем близко», — сказал я, доставая из-за пояса пистолет. «Готовы бежать?» Она кивнула, хотя в глазах все еще читалась дезориентация. Первая тварь уже просунула голову через разбитое окно, скрюченные пальцы царапали металл, мертвые глаза смотрели прямо на нас. Я выстрелил без колебаний, пуля вошла точно между глаз, разбрызгав мозги по внешней стороне корпуса. «Давай через твое окно», я кивнул вправо. «Ты первая, я прикрою». Алина пролезла через узкий проем, морщись от острых осколков стекла, царапающих кожу. Я поддержал ее за бедра, помогая протиснуться, затем последовал за ней. К этому моменту снаружи уже собралась целая толпа мертвяков, не меньше нескольких десятков двигалась в нашу сторону, привлеченные шумом и движением. Я вскинул пистолет и начал методично отстреливать ближайших тварей, каждый выстрел находил свою цель, превращая гнилые черепа в кровавое месиво. Мертвяки падали один за другим, но на место каждого упавшего приходило трое новых. Когда магазин опустел, я мгновенно заменил его запасным из набедренного кармана и продолжил стрелять. Но даже с полными обоймами против такой орды у нас не было шансов, патроны закончатся раньше, чем зомби. Я бросил короткий взгляд на машину гончего, Она лежала на крыше в 20 метрах от нас, двигатель дымился, а внутри, если приглядеться, виднелось неподвижное тело. «Проверь, что с ним!» — крикнул я, отбрасывая бесполезный пистолет и выхватывая кинжал. «А я займусь этими!» Алина кивнула и бросилась к перевернутому УАЗу. Она двигалась неожиданно ловко для человека без боевой подготовки, пригнувшись, петляя между обломками. Когда рослый зомби в разодранной форме охранника попытался схватить ее за волосы, она нырнула под его руку и проскользнула дальше, не сбавляя темп. Тем временем ко мне бросился первый мертвяк, мужчина средних лет в некогда дорогом костюме, теперь изодранном и заляпанном кровью. Половина лица отсутствовала, обнажая белые кости черепа, а из шеи торчал кусок арматуры. Я нырнул под его вытянутые руки и вонзил кинжал в основание черепа. Лезвие вошло точно между позвонками, разрывая мозговой ствол. Тело мгновенно обмякло. Не успел труп коснуться земли, как на меня набросилась женщина в порванном спортивном костюме. Ее голубые глаза уже затянулись характерной мутной пленкой, а с подбородка свисали ошметки чьей-то плоти. Я отклонился от ее захвата, развернулся на одной ноге и, используя инерцию, вонзил кинжал прямо в висок. Сталь вошла глубоко, по самую рукоять. Следом выдернул оружие, и тело рухнуло к моим ногам. Третий зомби оказался подростком в школьной форме, тощий, с растрепанными волосами и следами множественных укусов на шее и плечах. Он двигался быстрее остальных, словно уже успел хорошенько отожраться. Я перекатился вправо, уходя от атаки, и снизу вверх вогнал лезвие под челюсть. Кинжал пробил мягкие ткани и вошел прямо в мозг. Удар, поворот, выпад, каждое движение было отточено за годы выживания. Я не думал, тело двигалось само, находя уязвимые точки. Глазницы, виски, основание черепа, ушные проходы. Любой путь, ведущий к мозгу. Толстяк в растянутой футболке с логотипом рок-группы получил удар в глаз. Старуха с седыми волосами, собранными в тугой пучок, и обломанными в кровавой пасти зубными протезами, в висок. Байкер в кожаной куртке с почти оторванной рукой, из которой свисали желтоватые сухожилия, в затылок. Я двигался между ними как танцор, уклоняясь от гниющих рук и щелкающих челюстей, используя инерцию одних мертвяков против других. С удивлением заметил, что мои рефлексы стали острее, а тело двигалось с невероятной точностью. Псионические способности даже в начальной стадии развития делали меня быстрее и сильнее обычного человека. Одним движением подсек ноги высокого мужчины в камуфляжных штанах, сталкивая его с девушкой в разорванном вечернем платье, пока вонзал кинжал в ухо третьему, бородатому мертвяку с отсутствующей нижней челюстью. Вскоре вокруг меня образовался круг из поверженных тел. Я использовал их как баррикаду, заставляя новых зомби спотыкаться и падать. Упавших было проще добивать. Короткий удар сверху вниз, пробивая черепную коробку. Сила удара теперь превосходила мои обычные возможности. Кинжал входил в череп как в масло, позволяя уничтожать мертвяков с минимальными усилиями. Кровь заливала руки по локоть, на лице чувствовалась липкая пленка из брызг разложившейся плоти. Дыхание оставалось ровным, а движения экономными. Даже после нескольких минут интенсивного боя я не чувствовал обычной усталости, хотя понимал, что и этот псионический резерв не бесконечен. Позади лежали десятки трупов в изодранных деловых костюмах и спортивных трениках, в больничных халатах и школьной форме, в полицейской униформе и кожаных куртках. Но этого было недостаточно, зомби продолжали прибывать. Краем глаза заметил, как Алина пробралась к УАЗу, пригибаясь и стараясь не привлекать внимания зомби. Ей удалось добраться до машины и заглянуть внутрь через разбитое окно. «Он жив!» — крикнула она через мгновение. «Без сознания, но дышит. Вытащи его!» — отозвался я, снося голову очередному мертвяку. «И найди оружие. В машине должно быть». Я продолжал отбиваться, но усталость уже давала о себе знать. Каждый взмах давался все тяжелее, дыхание сбилось, а в глазах периодически темнело. Энергия таяла, а с ней и шансы на выживание. Внезапно наша машина, лежавшая метрах в 10 позади, вспыхнула с громким хлопком. Языки пламени взметнулись к небу, привлекая еще больше мертвяков. Они ползли со всех сторон, как муравьи к сахару. «Макар!» — крикнула Алина. Я обернулся и увидел, что ей удалось вытащить гончего из УАЗа. Он полулежал, опираясь на нее, кровь из раны на голове заливала лицо. Но что еще хуже, их окружали зомби, отрезая от меня. Я рванулся в их сторону, прорубаясь сквозь толпу мертвяков. Кинжал входил в плоть и кости, руки онемели от постоянной вибрации, В ушах звенело. Я продвигался шаг за шагом, но слишком медленно. После очередного удара лезвие застряло между позвонками высокого зомби. Дернул раз, другой, бесполезно. Не теряя ни секунды, схватил мертвяка за слипшиеся от крови волосы и с силой приложил его головой о капот ближайшей машины. Раз, два, три. Череп треснул, забрызгав металл черной жижей. Следующий зомби, грузный мужчина в заляпанной униформе работника заправки, уже тянул ко мне руки. Я отпрыгнул, нашарил рукой увесистый кусок асфальта и размозжил им висок нападавшего. Удар вышел такой силы, что осколки черепа брызнули в стороны вместе с остатками мозга. Я тяжело выдохнул, чувствуя, как силы стремительно покидают тело. Пот заливал глаза, мышцы горели от перенапряжения. Даже с псионическими способностями запас выносливости не бесконечен, а сражение затягивалось. Кинжал остался торчать в черепе последнего убитого мертвяка, а времени искать новое оружие не было. «Гончий!» — закричал я, надеясь, что он начнется. Я уже был в 10 метрах от них, когда огромный мертвяк схватил Алину за плечо. Она закричала, пытаясь вырваться, а гончий начал сползать на землю без ее поддержки. «Нет!» — я бросился вперед, готовясь голыми руками вцепиться в горло твари, но споткнулся о тело упавшего зомби и рухнул на колено. Тварь уже тянула Алину к своей пасти, когда воздух вдруг завибрировал от низкого гула, перерастающего в оглушительный рев. Мощная звуковая волна ударила по барабанным перепонкам, заставляя даже мертвяков на секунду замереть. Огромная тень стремительно накрыла нас, а потоки воздуха от винтов подняли настоящую бурю из пыли, мусора и кровавых брызг. Я запрокинул голову, боевой Ми-24, прозванный крокодилом, завис прямо над нами на высоте всего в несколько десятков метров. Винты рассекали воздух с таким свирепым ревом, что казалось, будто сама машина злится на нарушителей привычного порядка вещей. В открытом боковом люке я увидел силуэт стрелка в полной боевой экипировке, шлем с прибором ночного видения, тактический бронежилет, маска, скрывающая лицо. Его руки легли на рукояти крупнокалиберного пулемета, смертоносной машины, способный разорвать человеческое тело на куски за доли секунды. Стрелок с холодной методичностью наводил ствол, выбирая оптимальный угол для зачистки. «Ложись!» – заорал я, в последнем рывке преодолевая оставшееся расстояние до Алины и Гончего. Я успел повалить их на землю за секунду до того, как из вертолета ударил огонь, превращая мертвяков в кровавое месиво. Пули с невероятной скоростью прошивали гниющую плоть, разбрызгивая черную кровь и ошметки тканей. Линия огня прошла в сантиметрах от наших голов, асфальт вокруг буквально взрывался от попаданий, воздух наполнился запахом пороха и горелой плоти.